Воскресенье, 22 июня, 0 часов 10 минут, Аусендайх, между Гамбургом и Куксхавеном. Катер Максвейна был пришвартован у старого хлипкого деревянного причала. По расчетам Касселя, он тут стоял уже добрых 10 минут, хоть они и выжимали все возможное из своего ВС-25, раньше прибыть не смогли. У Максвейна было достаточно времени, чтобы утащить Анну Вольф в заросли и сделать свое черное дело. Кассель и Гепхард сошли на берег, сжимая в руках пистолеты, и спрятались в кустарнике на берегу. Кассель ощущал наэлектризованность Гепхарда. Наконец-то в их тихой речной жизни происходило нечто прямо, как из фильма. Кассель покосился на него и строго шепнул: «Ты это, не очень заводись-то. Обойдемся без геройства, ладно? Я обо всем доложил гамбургскому уголовному розыску, и дальше операцию будут вести они. Мы тут лишь для того, чтобы отрезать парню водный путь отступления, ясно?» Гепхард тихо хмыкнул и досадливо кивнул, как обиженный подросток, которому запретили идти на танцульку. Кассель осмотрел окрестности в бинокль. Лунный свет был жидковат, но поля просматривались хорошо. Максвейн явно двинул в другую сторону. Кассель чуть повернул бинокль и увидел два заброшенных сарая в излучине реки. В одном из них мерцал слабый свет. Кассель легонько похлопал Гепхарда по плечу, передал ему бинокль и показал на сараи. «Ага», — прошептал Гепхард, — «похоже, вы правы». Кассель вызвал по рации вертолет. Фабель разрывался между двумя разговорами, держал в курсе управления полиции и давал команды мобильной оперативной группе. Те уже выехали, но могли прибыть на место не раньше, чем через час. Фабель велел Касселю сидеть в засаде и не расслабляться. Затем он передал пилоту координаты места, где причалил катер Максвейна, и приметы местности. Эти же детали он сообщил Зюльбергу, возглавлявшему группу куксхавенских полицейских. Пилот сказал, что ему ничего не стоит приземлиться прямо у сараев. «Нет», — покачал головой Фабель, — «мы его спугнем, и тогда он может сгоряча прикончить Анну. К сараям близко не подлетайте, высадите нас у шоссе. Там мы присоединимся к команде Зюльберга». Фабель покосился на своих сотрудников. Все трое сидели с решительными, сосредоточенными лицами. Один только Пауль проявлял какое-то нехорошее беспокойство. Сердце Фабеля ёкнуло, инстинкт подсказывал недоброе. Впрочем, думать об этом было некогда, и он тут же забыл про бегающие глаза Пауля Линдемана. Вертолет сел на опушке леса у шоссе. Приседая под крутящимся лопастями вертолета, Фабель и его команда побежали к поджидающим их на обочине четырем патрульным машинам Зюльберга. Перед поворотом на грунтовую дорогу, ведущую к сараю, Зюльберг приказал выключить фары. В первой машине сидели водитель, Зюльберг, Фабель и Мария. Дорога была в рытвинах, очевидно, ею практически никогда не пользовались. За взгорком неподалеку от сараев полицейские бело-зеленые «Мерседесы» остановились. Ехать дальше означало обнаружить себя. Зюльберг и Фабель прокрались вдоль неухоженной живой изгороди поближе к сараям. Там стояли два внушительных размеров БМВ. Максвейн был не один. Из продолговатого окна одного из сараев лился слабый свет. Однако с их места Фабелю и Зюльбергу не было видно, что происходит внутри. Они вернулись к Вернеру, Марии, Паулю и четверым куксхавенским полицейским, которые ждали их за взгорком. Все собрались в кружок для совещания шепотом. «Вернер, вы и гаупткомиссар Зюльберг обойдете сарай и проверите, есть ли второй вход», — сказал Фабель. «Мы с Паулем берем на себя главную дверь. Мария, вы контролируете окно на случай, если кто попытается бежать при этом». Прежде чем давать приказы куксхавенским полицейским, он вопросительно посмотрел на Зюльберга. Тот кивнул. «Вы двое прикрываете тыльную часть сарая. Только не палите сразу, если кто появится из темноты. Сначала удостоверьтесь, что это не один из нас. А вы двое встаньте там и там. Будете поддерживать оберкомиссара Марию Клея. За реку можно не волноваться. Отступление по воде им отрезает катер речной полиции». Луну закрыло облако серебристыми краями. Тени стали гуще. Сарай и окрестные кусты казались зловещими. «Ладно», — произнес Фабель, — «начинаем. Все по местам». Как назло, было необычайно тихо, с шоссе не доносилось ни звука. Фабелю казалось, что он дышит слишком громко. Несколько раз у него замирало сердце, когда возле пустых БМВ он наступал на сухие сучки. Пауль, Вернер и Зюльберг, тоже с пистолетами в руках, добавляли свою долю шума. Фабель кивнул Зюльбергу, и тот вместе с Вернером, пригибаясь, двинулся в обход сарая. Давая им время выйти на позицию, Фабель переждал 30 мучительно долгих секунд, затем махнул Паулю. Они на цыпочках перебежали из-за одной из машин к сараю и замерли по сторонам его двери. Фабель легко тронул массивную дверь. Она подалась. Теперь нужно действовать с холодной головой, используя профессиональные навыки. Но внутри Анна. И в груди Фабеля закипали гнев и ненависть. Пауль тоже был весь напряжен, на шее заметно билась вена. Они встретились глазами. Фабель спросил одними бровями: «Все в порядке?» Пауль неуверенно кивнул. Фабель поднес к губам рацию. «Всем, всем! Начинаем!» Пауль ногой распахнул дверь, и Фабель первым ворвался в помещение. Внутри находились 4 человека. На дубовом столе, самодельном алтаре, лежала Анна. Она не была привязана, наркотик лучше любых веревок. Стоящий рядом с ней Максвин как раз начал ее раздевать. Он оглянулся на Фабеля и Пауля, затем дернул головой в другую сторону. Вернер Мейер и Зюльберг ворвались в сарай через дверь в противоположном конце. Фабель и Пауль быстро сместились вправо, чтобы сойти с линии их огня. Второй преступник был знаком Фабелю по фотографии детективов, следивших за бандой украинцев. Станислав Соловей, один из витренковских боевиков, человек ближнего круга, допущенный лично знать вожака. А третий мужчина в длинном черном плаще был сам Витренко, те же зеленые глаза, что и у отца. Эти глаза сейчас почти светились в полумраке. В правой руке Витренко мерцал кинжал с широким лезвием. Фабель догадался, что именно этим оружием были совершены все ритуальные убийства. Фабель крикнул, не узнавая свой голос: «Полиция! Руки на затылок и на колени!» Никто из троих преступников не шелохнулся. Максвейн был явно парализован страхом и не подчинился просто из растерянности, но двое других имели что-то на уме. Пауль Линдеман крикнул: «Кто дернется, высадим гребаные мозги без предупреждения! Мы тут не шутим!» И голос Пауля звучал странно, срываясь то в бас, то в фальцет. «Верю, верю!» — насмешливо процедил Василь Витренко, вперив зеленые глаза в Пауля. Дальше все произошло так быстро, что Фабель не успел отреагировать. Соловей упал мгновенно, словно под ним люк открылся. Падая, Он выхватил из кармана своей черной куртки пистолет и, не прицеливаясь, выстрелил в Пауля. Хлопок выстрела, громкий шлепок рядом, и Фабель, не оборачиваясь, уже знал, что Пауль Линдеман убит наповал. Ветренко метнулся в бок и выпрыгнул из окна. Фабель разрядил обойму в лежащего на полу соловья. Вернер Мейер и Зюльберг стреляли из окна по убегающему Ветренко. Максвейн забился под лавку и свернулся там в позу эмбриона, закрыв руками голову. Пауль лежал на полу. В середине его высокого белого лба чернела дырочка. Вернер Мейер и Зюльберг, расстреляв обоймы, быстро перезарядили пистолеты. Зюльберг подошел к соловью и пнул его ногой. «Этот готов». Вернер Мейер осматривал Анну. Затем радостно крикнул: «Йен, она в порядке! У нее только синяки и царапины!» Фабель выхватил рацию из кармана куртки. «Мария, Ветренко выпрыгнул из западного окна сарая и, похоже, бежит в вашем направлении». «Я вижу его! Вижу!» — донесся сквозь радиопомехи пронзительный крик Марии. «Не упустите его! Только будьте осторожны! Я мчусь к вам! Всем участникам операции немедленно двигаться на помощь оберкомиссару Марии Клее!» Фабель сунул рацию в карман, стремительно подошел к лежащему под лавкой Максвейну, наклонился к нему и приставил Вальтер к его щеке. Максвейн закрыл глаза и захныкал. «Ну, говнюк!» — тихо сказал Фабель. «Что будем с тобой делать?» Он посмотрел на Вернера и Зюльберга. Те молчали, готовые просто отвернуться. Палец Фабеля лежал на курке. Вырванные легкие, затравленный взгляд Микаэлы Палмер, мертвые глаза Пауля Линдемана. Но это только подмастерье. Максвейн — сумасшедший, которым управлял еще больший сумасшедший. Украинку и старика, своего отца, убил лично мастер, чтобы поставить подпись на шедевре. Фабель справился с собой, отвел пистолет от головы Максвейна и выпрямился. «Следите за ним», — приказал он Зюльбергу. Тот мрачно кивнул и сделал шаг к Максвейну. «Вернер, а вы позаботьтесь об Анне». «А что с Ветренко?» «Им я сам займусь», — сказал Фабель и помчался к двери. Снаружи он огляделся в темноте. Затем крикнул в рацию: «Мария!» Молчание. «Мария! Отвечайте!» Опять молчание. Фабель слышал, как Зюльберг из сарая опрашивает куксхавенских полицейских, не видел ли кто Ветренко или оберкомиссара Марию Клея. Трое ответили отрицательно, четвертый, так же, как и Мария, не отзывался. Фабель мучительно вглядывался в темноту, пока не заметил на поле в стороне леса какое-то движение. Так далеко, что и фигура человека с трудом угадывалась. Фабель кинулся со всех ног в том направлении. «Ветренко удирает в сторону реки!» — крикнул он в рацию. «Но не туда, где Максвейновский катер, а в лес!» Фабель бежал, что было мочи. Сердце выпрыгивало из груди, во рту пересохло. О куксхавенского полицейского он чуть не споткнулся, тот лежал с перерезанным горлом в высокой траве. Мария была метрах в десяти от него, почти полностью скрытая высокой травой. Фабель опустился на колени рядом с ней. Она лежала на спине, лицом к темному небу. Казалось, она просто смотрит на луну и звезды и мечтает. В сторону Фабеля она лишь повела глазами. Очевидно, не было сил даже голову повернуть. Рот был приоткрыт. Из живота, почти у грудины, торчала рукоять широкого ритуального кинжала. Ветренко полностью вогнал клинок в ее тело, но нарочно не ударил в сердце, чтобы она умирала долго и мучительно. Фабель наклонился к ее лицу. «Я не хочу умирать, Иен», — прошептала Мария. «Пожалуйста, не дай мне умереть». «Ты не умрешь», — нежно, но твердо сказал Фабель. «Ветренко, ничего не стоило тебя убить. Он нарочно ранил тебя, чтобы я остался с тобой и не преследовал его. Отвлекающий маневр. Тебе повезло, девочка. Раз ты жива, мы тебя вытащим». Мария слабо улыбнулась, и ручеек темной крови побежал из угла ее рта. В рации раздался голос Вернера Мейера. «Шеф, с Анной все в порядке. Повторяю, с Анной все в порядке. Вы взяли Ветренко?» Фабель деревянным голосом сообщил о гибели коксхавенского полицейского и ранении Марии. «Нужен срочно вертолет скорой помощи». «Держись, Мария!» — крикнул Вернер Мейер. «Все будет хорошо, обещаю! А гада Максвейна мы таки поймали!» Мария опять слабо улыбнулась, но дышать ей было все труднее. Фабель поднял глаза. В конце поля, далеко-далеко, бежала темная фигура в плаще с развивающимися полами. «Ветренко!» Фабель вскочил и разрядил всю обойму в его сторону. Бессмысленно. Ветренко был вне дальности огня, вне досягаемости. Магазин уже опустел, а Фабель все сжал и сжал на курок. В голове вдруг всплыли слова из электронного письма. Слова, которые написал Максвейн, однако продиктовал Ветренко. «Вы можете остановить меня, но вы никогда меня не поймаете». Конец книги. Февраль 2008 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.